Глава 14. Проблема личной безопасности. Проснулся я поздно, часов в 11. С удивлением обнаружив себя на полу, я с недоумением пытался сообразить, что здесь делаю. Затем мой взгляд наткнулся на лежащий возле ноги пистолет. Видимо, выпал из руки, когда я все-таки заснул. Именно оружие напомнило мне обо всем, что случилось накануне. Меня затрясло, когда я вспомнил, как тип выцеливал меня, как начал стрелять. А когда я вспомнил, как бросился к нему, обуреваемый непонятными мне сейчас чувствами, тут было азарт и ярость и страх, то мне стало еще хуже от осознания собственного безрассудства. Я поднялся с пола и пошел на кухню. Тело за ночь, находясь в неудобной позе, словно одеревенело. Болело все, начиная от спины, заканчивая, казалось, кончиками пальцев. Я прикурил сигарету и, с сожалением, встряхнул пачку. Осталось всего парочка. Надолго мне этого не хватит. Но вот выходить в магазин мне совершенно не хотелось. Моя бурная фантазия тут же стала подсовывать одну картину за другой. Вот меня расстреливают прямо в подъезде. Вот я получаю пулю уже на улице. Вот получаю ножом под сердце в самом магазине. Я встряхнул головой, отгоняя все являвшиеся друг за другом картинки. Так можно и крышей двинуться, сидеть как параноик и наружу не высовываться. Так и сам загнешься быстро, даже нанимать никого не надо. Но вот почему ко мне прислали кого-то с целью убить? Я закурил еще одну сигарету. Начал размешивать сахар в чашке с чаем. Задумался я сильно. Что я такого узнал или чем стал обладать? В реальности у меня ничего такого нет. Ноу тоже ничего не появилось. Ника тут тоже никак фигурировать не может. Значит, игра. А что в игре? Да много чего. Рейдер, шестнашка. Стоп. Рейдер мало кому будет интересен. Их купить не составит труда. Ну как, денег-то он стоит немало. Но чтобы за него убить... Да и в случае моей смерти корабль отойдет ближайшему родственнику. А таковых при регистрации я не указал. Значит, корабль достанется блуждающему флоту. Нет, это не то. Шестнашка тоже не подходит. Для техподдержки игры история с шестнашкой закончилась, когда я сдал тело механоида сети для последующей утилизации. Да еще и награду получил. Дальше уже сама шестнашка корректировала запись логов и не оставляла следов о себе, как о самостоятельном и полноценном персонаже. Что же еще? Что это еще может быть? И тут меня осенило. Планета! Я открыл планету, как две капли воды, похожую на Землю, на которой можно жить. И планету, у которой чистая вода, свежий воздух и нет никаких загрязнений. Но ведь техподдержка узнала о том, какую планету я открыл. Но где она находится, они не знают. Шестнашка подправила логи. А быть может, они посчитали достаточным, что знают координаты, и все? Даже проверять не стали? Может быть. А затем решили убрать меня, как единственного, кто знает о существовании этой планеты. А если бы я кому-то рассказал? Нет. Они наверняка проверили логи и знали, что никому и ничего я не рассказал. Да, пока это единственное объяснение, почему меня захотели бы убить. Других нет. Но почему? Зачем им планета? Хотя в игре, и будь планета реальной, цены ей не было бы. В реальности все воротилы и крупные шишки могут с легкостью перебраться на нее. Жить как в раю. Почему бы нет? Да и можно организовать виртуальные туры на планету. На этом тоже можно срубить денег. А координаты планеты в игре тщательно скрывать. А если планета существует в реальности, то и подавно. Ведь наверняка тот, кто меня хотел убить, имел наполеоновские планы на планету, поэтому решил убрать меня. Не купить информацию, не выбить, а именно убрать и все. Нет человека – нет проблемы. И снова все логично. Или это опять моя паранойя? Будь планета в игре, разработчики тут же скрыли бы ее, переместили или еще чего с ней сделали. А вот если допустить, что планета реальна... Я отхлебнул чаю и продолжил мысленный монолог с самим собой. Наверняка первый нападавший не единственный, и будут еще. Пока эти уроды не обнаружат, что координаты планеты фейковые. И что тогда? Тогда меня по-тихому возьмут и начнут пытать. А дальше я снова покойник. А я в покойнике не хочу. Тут мне в голову пришла гениальная мысль. Я сел за терминал, открыл почту и начал набирать текст. Спустя 5 минут я откинулся и облегченно выдохнул. Эти уроды наверняка читают мою почту. Они должны держать меня под колпаком, пока не убедятся, что их киллеры сделали свое дело. А сейчас я нагадил им от души. Я прочитал текст еще раз. «Привет! Я узнал кое-какую информацию об игре, ради которой меня хотят убить в реальности. Во всяком случае, мне так кажется. Поэтому я приготовил небольшую программу, которая в случае получения уведомления о моей смерти, либо же если я больше указанного времени не буду подтверждать, что я все еще жив, начнет отправку информации касательно моей находки». Письмо я отправил Сане, Стасу, Сириусу, Тиби и Самураю. А затем действительно начал заморачиваться настройкой автоматической отправки сообщений в случае, если аккаунт заморозит по причине моей скоропостижной кончины. В поле адреса я просто вбил всех действующих членов корпорации гончих. Уж убрать больше 400 человек, во, мы разрослись. Незаметно, без шума, но никак не получится. Так, теперь таймер. Выставлю его на 48 часов. Даже если забуду дать Проге понять, что я жив, обнулю таймер, то на второй день точно вспомню. Запас вдвое суток будет достаточный. А вскрыть все мои аккаунты в сети, найти простенький скрипт и набор координат с планетой будет сложно. Ну как сложно? Все решаемо, но явно не за сутки. В качестве аккаунта, где и будет храниться инфа для отправки, я решил выбрать аудиоаккаунт, где хранились все аудиозаписи. Подумав, я решил не создавать текстовый файл. Я просто создал новый аудио, в него и надиктовав координаты. Спецы-то наверняка текст будут искать. А тут обычный аудио с вполне обычным названием какой-то не особо популярной древней метал-группы. Все, сделано. Я снова откинулся в кресле и радостно улыбнулся. Нужно было продублировать все это, создать левый аккаунт с чужого терминала, например, из интернет-кафе, и оттуда тоже организовать рассылку. На всякий случай. Но пока выходить на улицу не стоило. День-два стоит посидеть дома и не отсвечивать, пока информация о моих действиях дойдет до ушей, отдавшего приказ о моей ликвидации. Пока тот даст отбой своим подчиненным, пока они найдут киллеров и отзовут их. И это я еще минимум ступенек в иерархии указал. Может быть и больше. Но пары дней точно хватит. Я взял уником, намереваясь пригласить к себе Стаса. Но в последний момент передумал. Если моя квартира на прослушке, то заинтересованные люди услышат много лишнего, чем мы со Стасом делиться с посторонними не планировали. Хотя я набрал Стаса. «Привет! Сможешь ко мне подойти?» — поинтересовался я, когда гудки прервал голос Стаса. «Ну, — Стас задумался, — у нас тут готовится дело крупное. Ты письмо должен был получить». «Да, видел, буду», — ответил я. «А у тебя что, что-то срочное?» — спросил Стас. «Да, нужно, чтобы ты сегодня зашел». «Ну хорошо», — Стас задумался. «Давай ближе к вечеру освобожусь и подскочу. Сможешь купить пожрать?» — поспешил спросить я, предчувствуя, что Стас сейчас нажмет отбой. «Совсем уже опух!» — рассмеялся Стас. «Сам не в состоянии выйти, что ли?» «Я не могу выйти». «Почему?» — опешил Стас. «И рассказать не могу сейчас, только при встрече». «Ну ладно». Удивленный и озадаченный голос Стаса дал мне понять, что он осознал всю серьезность моего положения. «Кинь список, что купить надо». «Окей». И я положил трубку. Тут же увидел, что на Уникоме было целых 7 сообщений из игры. Все пришли ночью. Странно. Обычно звонок или сигнал Уникома всегда будил меня. Я поигрался с кнопками громкости. Не работали. Похоже, когда я отшвырнул от себя устройство там, на парковке, ему сильно досталось при ударе об асфальт. И, кстати, не могу вспомнить, как он опять у меня оказался. Сам вроде не подбирал. Кто-то из полицейских отдал? Не помню. Мягко говоря, мне тогда не до этого было. 4 сообщения было от Лайера. В первых 2 он спокойно интересовался, когда я появлюсь. В предпоследнем сообщил, что орденцы хотят пообщаться со мной. В последнем сообщении он уже истерил по поводу моего отсутствия. Вот какой нервный! А убивают его там, что ли?» «А нет, страшнее. Лаер дико переживал за деньги. Единственную его любовь и страсть в этой и той жизни, судя по всему». Еще три сообщения были от орденцев, точнее, от Рионера. В первом сообщении он спокойно и бесстрастно предложил 80 миллионов за всю добычу и твердо настаивал на том, чтобы мы встретились в открытом космосе и передали ему добычу с корабля на корабль. «Ну нет, хитрец какой! У нас вроде как сложились неплохие отношения, и китка от орденцев я не ожидал. Но встречаться в космосе, быть на прицеле их пушек, а что встретят они нас на серьезном корабле, я даже не сомневался, значит намного быстрее и без лишних споров согласиться на их условия. Я так торговаться не намерен». Следующее сообщение уже явно было с оттенком недоумения. Рионер интересовался, почему я молчу. Устраивают ли меня их условия, или я хочу предложить свои? Третье письмо меня порадовало. В нем Рионер предлагал уже 100 миллионов за товар. Место встречи предложил назначить мне самому. Я уже открыл было ответное письмо, собираясь набросать ему текст с согласием, как уником завибрировал, и я увидел новое письмо от Рионера. Открыв его и прочитав, я ухмыльнулся. Цена поднялась до 120 миллионов, и Рионер уже откровенно начал обвинять меня в деловой нечистоплотности. Мол, если я собрался торговаться, так самое время начать. А если я собираюсь своим молчанием взвинтить цену, то это его последнее предложение, и больше он ничего не даст. Я решил повременить с ответом. А ну как еще больше предложит? Хотя злить орденца, конечно, не стоило. Пусть лучше чуть меньше заработаем, но сохраним нормальные отношения с орденом. Это многого стоит. Сейчас я открыл свой терминал, нашел сайт со всякими защитными примочками и заказал систему сигнализации для жилья и систему оповещения для самого владельца. Решил я немного обезопаситься, на случай, если кто-то будет ломиться в квартиру, пока я буду в капсуле. Заказ должен был прийти мне на дом часов через 6. Короче, плюс-минус вместе со Стасом. Я проверил входную дверь, все ли замки закрыты. Проверил и кресло, подпирающее дверь, а затем добавил к нему еще и табурет с кухни. Теперь, не выламывая дверь, зайти в квартиру было нельзя. Кресло и табуретка наглухо блокировали дверь, и сдвинуть их было сложно. Зайдя в комнату с капсулой, я закрыл межкомнатную дверь и, поднатужившись, передвинул шкаф, перегородив вход. На всякий случай на капсуле я включил режим микрофона. Теперь в игре я буду слушать, что происходит в реальности. Если кто и будет ломиться, я это услышу и успею вылезти из игры. Кроме этих предосторожностей, у меня есть еще и пистолет, который я положил на диван, стоящий рядом с капсулой. Будут ломиться – встретим. Хотя интуиция мне подсказывала, что опасаться нападения дома не стоит. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Далее я залез в капсулу. Синхронизация! «Какого хрена?» – орал на меня Лаер, размахивая руками. «Я сутки сижу в игре, боюсь выйти даже на минуту! А ты пропал и все, ни слуху, ни духу! Хоть бы сообщение отправил!» «Извини, дружище!» – я виновато развел руками. «Были серьезные проблемы в реальности!» «Что, прям вообще серьезнее некуда?» – удивился, избавил свой тон Лаер. «Что ты даже забил на весь лут?» «Ты в курсе, что я пробежался по рыночным предложениям, и приблизительно за него выручить можно лямов 100?» «В курсе. Последнее предложение от орденцев – 120», – ответил я с улыбкой. «Нифига себе!» – опешил Лаер. «Они готовы забрать все за 120?» «Не все», – я продолжал улыбаться. «Я сбросил им не весь список имеющегося у нас на борту товара». «Что приныкал?» – с горящим алчным огнем глазами спросил Лаер. «Да мелочевку, но полляма мы с нее поимеем», — ответил я. «Не проще ли было все ордену спустить?» — удивился Лаер. «А нам связи на рынке и скидки не надо?» — удивился в свою очередь я. «Ах ты хитрая жопа!» — восхитился Лаер. «Что спрятал конкретно?» «Несколько кристаллов и скинов с дроидов, которых турели порубили, старенькие базы данных, пару скафов, полуживых, но зато военного образца, пусть и старые». «А кристаллы ты где нашел?» – удивился Лаер. «Я оббегал весь транспортник, все трупы уже убрали». «Шестнашка сказала, пошли на переработку в качестве топлива для энергоблока». Так кристаллы я потребовал, чтобы она сняла, и мне отдала. Парочку я ей для исследования оставил». «Нормально. А почему она мне не сказала, когда я рыскал по кораблю и трупы искал?» — недоуменно протянул Лаер. «Так ты ведь трупы искал. За трупы она тебе и ответила. Спросил бы за кристаллы, она бы сообщила, что они уже у меня». «Да», — хмыкнул Лаер. «Ладно. И что у нас в планах дальше? Я вообще поспать бы не против». «Ну, часа 4 у тебя есть», — ответил я. «Потом мне снова в Реал нужно выйти. А сейчас договорюсь о встрече с орденцами. Кстати, где мы сейчас?» «Да уже в обитаемом космосе», — ответил Лаер, наблюдая, как я сноровисто клацаю по клавише на терминале навигационной системы. «А завтра ты в игре сможешь быть? Я поспать вообще-то хочу». «Так, мы вот тут», — я тыкнул пальцем на экран с картой. «В 5 прыжках от нас система Дая, а там самый большой космический рынок. Так что прилетим и спи себе сутки напролет». «А, Новый Израиль!» «Чего?» — не понял я. «Да систему эту окрестили Новым Израилем. Еще базаром зовут», — пояснил Лаер. «Тут столько мошенников, ростовщиков и торгашей, сколько на всех других планетах вместе взятых не наберешь». «Вот оно как!» — я рассмеялся. «Ну, рынок нам и надо. А что тут вообще есть?» «Все», — ответил Лаер. «Все, что душе угодно, можно найти только тут. Корабли, оружие, рабы, модули, девочки, наркота». «Девочки?» — удивился я. «Да, тут все есть», — подтвердил Лаер. И для пущей убедительности закивал головой. «Если что-то нужно, то лети на базар». «Не слышал, что ли, такого выражения?» «Да слыхал», — я напряг память. «Кажется, такую фразу я слышал то ли от тебе, то ли от Стаса». «Ну вот, истинная правда», — удовлетворенно сказал Лаер. «Ладно, я тогда спать. Через 4 часа буду. Если что, я тебе отправил свои контакты в Реале». «Окей», — я провел взглядом Лаера, отправившегося к себе в каюту, и тут же снова развернулся к терминалу. Я открыл почту и набрал текст письма для Рионера, предлагая встретиться на базаре. Далее оставалось только ждать, пока корабль допрыгнет до системы Дая. Когда остался всего один прыжок, дверь на мостик открылась, и появился Лаер. «Ну что, отоспался?» — поинтересовался я. «Ага, за 4 часа, как же!» — уныло ответил напарник. «Как только сядем и получим денег, я спать. Минимум сутки». «Да тебя сейчас отпустят. Придешь чувство», — пообещал я. «Хочется верить», — буркнул Лаер. Корабль вздыбился, и мы сделали последний гиперпрыжок. Как только мы вошли в систему, я начал вызывать диспетчера. Нам нужно было посадочное место, иначе разгрузить корабль было нельзя. «Пока все места заняты. Ориентировочно в течение 15 минут вам будет предоставлена площадка», — сообщило мне существо, чем-то напоминавшее мышь. Такая же серая, с подвижным носиком и маленькими черными глазками. Вся морда была покрыта короткой шерсткой, а окончательно заканчивали сходство с земной мышью огромные усища существа. Когда диспетчер отключился, я тут же спросил Лаера. «Это кто был?» «Диспетчер», — не понял меня Лаер. «Не, что за раса?» — уточнил я. «А, ирды!» — он зевнул. «Те еще твари. На чем угодно могут навариться. В этой системе они правят. Это их родина. Если бы ты ей предложил 100-другую кредитов, тут же место нашла бы. А так теперь будем ждать черт знает сколько. Вообще, запомни. Хочешь чего-либо добиться от ирда — предложи ему денег. Они за бабки не только мать продадут, но еще и приготовят с тем соусом, с которым ты захочешь». «Во как!» — рассмеялся я и тут же сделал серьезное выражение лица, входящий вызов от диспетчера. «Ваша площадка 1Б1456», — сообщил диспетчер. «Сообщите время прибытия и ориентировочной стоянки». Он требовательно уткнул в меня свои бусинки глаза. Растерялся я. «Сейчас посчитаю». «Расстояние до станции», — требовательно сказала мышь. Я еще больше растерялся. «Около 300 000 километров». «Сколько?» — буквально прошипел мышь и упер в меня свои злющие глазки. «Так какого черта ты вызываешь диспетчера, если тебе лететь еще 4 часа? Когда подойдешь на 100 километров к станции, тогда и запрашивай посадку, бестолочь!» И мышь тут же отключился. «Вот ведь сучонок мохнатый!» — в сердцах бросил я. «Вообще-то сучка!» — уточнил Лайер. «Чего? Ты-то откуда знаешь?» — удивился я. «Ирды женского пола бывают серыми и белыми. Мужики ирды — белыми и черными. Этот ирд — серый, значит, это была самка. А раз самка, значит, сучка», — лаконично объяснил мне Лайер. «Откуда такие познания?» — поинтересовался я. Но Лайер лишь пожал плечами, мол, знаю, и все тут. Я направил рейдер на станцию и включил полный ход. Тут тренькнул терминал, сообщая о входящем вызове. Это был Рианер. «Привет!» — сказал я, ответив на вызов. «Здравствуй, слон! Наконец-то ты соизволил ответить!» — хмуро и зло сказал Рианер. «Извини, были проблемы, не мог ответить. Как только все твои письма увидел, сразу отписал». Я с удовольствием отметил, как лицо Рианера вытянулось от удивления. «Еще бы! Он-то думал, я торгуюсь, выбиваю из него большую цену, а на самом деле я банально не мог ответить. А он, получается, зря только цену поднимал». Все его мысли легко читались по лицу. Однако он быстро взял себя в руки. Чего уж переживать, прежнего не вернуть. «Ты далеко от базара?» — спросил он. «Уже в системе. Иду на сближение со станцией». «Отлично. Запроси наше представительство и можешь садиться на наши площадки. Тебя уже ждут». «Отлично. Спасибо», — поблагодарил я. Рианер кивнул, попрощался и отключился. «Орден дает площадку? Великолепно!» — обрадовался Лайер. «А в чем радость-то?» — не понял я. «Так не платить за стоянку не надо, ни за охрану», — объяснил Лайер. «Да и груз в сохранности будет, как и сам корабль». «Ты ж сказал, если за охрану заплатить, то все в порядке будет. В чем же проблема сохранности? И что тебя так обрадовало с орденом?» — удивился я. «Да всякое бывает», — ответил Лайер. «Мне как-то рассказывали, как сел один товарищ на станции. Пошел заниматься своими делами. Заплатил за охрану, как положено. Возвращается. А корабль буквально раскурочили. Пушки сняли, все внешнее оборудование сняли. Даже шасси отломали. Он к охране, а те тыкают ему на подписанный им же договор. А там прописано, что под охраной груз корабля, а не сам корабль. Он помыкался, а делать нечего. Самое смешное, что заплатил он за ремонт, а ему в течение дня поставили его же оборудование, которое сперли». «Смешно», — хмыкнул я. «И что, такое часто бывает?» «Да не, после того случая стали платить за корабль и за груз. Вот только сумма страховки варьируется. Сэкономишь — открутят что подороже. А тебе страховку заплатят — и все. Страховка пара тысяч, а антенна, которую открутили, целых 10. Такая вот арифметика. А вот на стоянке ордена не побалуешь. Сам я там не бывал, но слышал, что у них хоть деньги на площадке рассыпь, никто не тронет. А еще за стоянку платить не надо». «Понятно. Веселое место», — хмыкнул я. Мы связались с представительством ордена на станции, и те подтвердили, что ждут нас. Сбросили нам координаты площадки для посадки, которые я тут же вбил в автопилот. Всего пара часов, и мы будем на месте. Сдадим груз и дело в шляпе, так сказать. Тут до меня донесся звонок входной двери в моей квартире. «Так, я в Реал. Часа на 2-3», — сказал я и поднялся с пилотского кресла, направляясь к своей каюте. «Только давай не так, как вчера!» — крикнул мне вслед Лайер. Я вылез из капсулы и тут же поморщился. В дверь звонили, зажав кнопку. «Что за спешка?» Мне пришлось повозиться, отодвигая шкаф, затем еще поигрался с креслом и табуреткой. Вспомнив за собственные меры предосторожности, я сбегал в комнату за пистолетом. Взглянув на экран, на котором мне было отчетливо видно, что в коридоре стоит только один мужчина в форме интернет-магазина сигнализации с ящиком в руках, я открыл дверь и впустил его в квартиру. «Можно было побыстрее!» — недовольно буркнул он. «Ну извини, спал!» — ответил я с таким же недружелюбием в голосе. «Тоже мне важный куриц! Пару минут под дверью постоял. Хрен тебе теперь, а не чаевые!» Мужик, видимо, тоже понял, что за такую спешку ему теперь ничего не светит. Взял у меня подпись за получение товара, снова буркнул что-то, видимо, попрощался, и вышел в коридор. Я захлопнул за ним дверь и открыл ящик. Вот и отлично, моя линия обороны прибыла. Следующий час я провел, сидя на полу, соединяя, подключая и настраивая сложную систему охраны. Наконец, все было сделано. Я прилепил пару датчиков к двери и пару к стенке возле нее. Теперь ко мне никто не проникнет без спросу. Дальше я прилепил датчики на окна. Проверив на главном терминале, все ли датчики активны и передают данные, я задействовал систему. Диагностика показала, что все исправно и готово к работе. Тогда я подключил систему оповещений, приказав системе уведомлять меня на Unicom в случае, если периметр будет нарушен. Также я приказал системе вызывать копов, если я не дам подтверждение в течение полуминуты. Лишним не будет. Теперь осталось только проверить работу системы. Я взглянул на экран домофона, убедившись, что никого в коридоре нет, после чего открыл дверь. Система тут же отреагировала, отправив мне сообщение. Unicom коротко тренькнул. Я быстро захлопнул дверь и дал отбой тревоги. Система еще и код подтверждения потребовала. Благо, я предварительно догадался подсмотреть его в инструкции и сменить на собственный. Вот и все. Более-менее, но теперь я в безопасности. Мой дом – моя крепость. Я уже собрался было сходить на кухню в очередной раз чаи погонять, как снова раздался звонок в дверь. И я вернулся к домофону. На экране виднелось знакомое лицо. Я открыл дверь и впустил друга внутрь. Тот кинул пакет с продуктами прямо на пол и требовательно спросил. «Ну и? Что случилось?» «Не стоит здесь», — я задумался. В коридоре говорить тоже не хотелось, на улицу выходить тем более. И тут меня осенило. «Пошли», — сказал я Стасу. Я спохватился. Собравшись было переодеться, я осознал, что с вчера так и не соизволил переодеться в домашнее. Ну и хорошо. Я сбегал в комнату и взял пистолет. Вернувшись ко входной двери, я заметил недоуменный взгляд Стаса, рассматривающего пистолет, который я держал в руке. «Ого! Откуда дровишки?» «Из лесу Вестима», — ответил я с усмешкой. «Пойдем». Я подхватил пакет с продуктами и вытащил пару бутылок пива, которые заказал Стасу. Похоже, друг сам догадался, почему их две, и что одна предназначалась ему. Поэтому он озаботился еще и покупкой сухариков к пиву, которые я тоже захватил с собой. Мы вышли на лестничную площадку. Я повел Стаса за собой по лестнице наверх. «Куда идем-то?» – спросил Стас, следуя за мной и забирая у меня из руки одну бутылку и сухарики. «На крышу!» – ответил я, не поворачиваясь. «А ты того?» – Стас старался подобрать правильное слово. «С паранойей не погорячился?» «Нет». «Как думаешь, откуда у меня такие дровишки?» Я красноречиво повертел у него перед лицом пистолетом с глушителем. «Ну, Стас не нашелся, что ответить на такой аргумент. А мы выбрались на крышу, и я осмотрелся. Мой дом был намного выше тех, что стояли рядом, поэтому тут можно было не бояться снайпера. И славно. Мы подошли к небольшой надстройке и присели на доску, лежащую на двух каменных блоках. Или строители-ремонтники оставили, или местные малолетки место облюбовали. Но нам самое то. С шипением открыв пиво, мы молча сделали по глотку. «Ну что?» — первым прервал молчание Стас. «Рассказывай!» Я сделал еще один глоток, почувствовав, как по телу разливается легкое тепло. «Ну слушай!» — начал я свой рассказ. Я рассказал Стасу о находке планеты, о поездке в больницу к Нике, о нападении на меня и о моих собственных предположениях касательно причин нападения. Стас, не перебивая, слушал, лишь изредка припадая к бутылке. «Да», — подытожил он, когда я закончил свой рассказ, — «понятно, откуда такая паранойя. У меня была бы не меньше. Но так, если прикинуть, ты прав, все сходится». «А я о чем?» буркнул я. «Вот одно маленькое «но», — сказал Стас. «Как ты думаешь, в игре сложно нарисовать планету?» «Думаю, не столько сложно, сколько долго. А теперь давай так прикинем. Если создавалась планета для виртуального расслабона, разве не проще ее было сделать отдельным сервером?» «Проще», — вынужден был согласиться я. «Но мало ли какие у них сложности были». «Пусть и на общем сервере», — согласился Стас. «Но почему ее не защитили так, чтобы случайный игрок просто не смог бы до нее долететь? К примеру, поставить там орбитальную станцию с дальним оружием, чтобы снимало игроков до того, как они поймут, что случилось и с чем они столкнулись». «Верно», — согласился я и задумался. «Так ты все-таки думаешь, что планета существует в реальности, и мы играем не в виртуальную игрушку?» «Ага», — кивнул Стас. «Я тут рассматривал твои просчеты для Сани и его маршрутный лист. Получается, да ты и сам знаешь, что одной из лун над нашей планетой просто нет. Это голограмма или нечто подобное, как и одна из планет в системе. Бутафория, дымка. Но как они сделали такие подделки? Как сделали такими реальными? Я тыкнул пальцем на две луны, как раз прекрасно различимые на фоне темного небосвода. «Не знаю», — Стас пожал плечами. «Я ж говорю, какая-нибудь проекция, голограмма, черт его знает. Главное, эти объекты никак не влияют на полет корабля. У них нет притяжения. А если нет силы притяжения, то и существовать они не могут. Так?» Я не ответил. «Да и смысл был отвечать. Все верно». «И что ты задумал?» — спросил я. «Хочу найти нашу систему в игре, привести в нее свой корабль и попытаться на него перебраться», — твердо сказал Стас. «Как?» — опешил я. «Есть идеи. Поделиться не хочешь? Я пока вообще не знаю, получится ли хоть что-то. Тем более, как только я узнаю, что солнечная система в игре есть, мне нужно будет срочно исчезнуть». «Думаешь, за тобой начнут охотиться?» — предположил я. «Не думаю, уверен. То, как и за что хотели убрать тебя, лишь подтвердило мои предположения». Мы снова помолчали. «С шестнашкой как? Получилось?» — спросил Стас, снова первым прервав молчание. «Да, блокирует мой имплант. Не успели заблочить инфу об открытой планете, зато ее координаты подменили». «Уже хорошо», — проворчал Стас. «После операции Корпы мне нужна будет помощь в игре твоего шестнашки». «Твоей», — поправил я его. «В смысле?» — не понял Стас. «Шестнашка позиционирует себя как существо женского пола». «Во как!» — Стас рассмеялся. «Ну ладно, мне не принципиально. Тебе шестнашка нужна будет, чтобы корабль пригнать?» «Ага». «Ну, добро». Я допил пиво и поставил бутылку. «Значит, после операции». «Кстати, а что вообще планируется?» «Чёртовы ляги со своей религией заставляют императора переться чёрт знает куда. Причём он не может взять регулярный флот, только новичков». «А мы каким боком?» – удивился я. «Мы вроде как тоже новички», – ответил Стас. «Да и отказываться нельзя. Завалит императора, кто виноват? А вон те, они ведь не захотели его сопровождать. Знали, наверное, про засаду». «Хоть платят-то нормально?» – скорее для интереса спросил я. «Ага, вот столько!» – Стас скрутил кукиш и тыкнул мне им в лицо. «Не понял», – я озадачился. «Как так?» «А вот так!» – ответил Стас зло. «Говорят, мол, не хотите, как хотите, но потом пеняйте на себя. Сириус минималку назначил всем, резерв корпы будем спускать. Но может, император в качестве благодарочки потом чего подкинет?» «Вот ведь сволочи!» — восхитился я лягами. «Иначе говоря, мы должны будем охранять императора как зеницу ока, причем бесплатно. А если его вольнут, то крайние мы!» «Ага!» — кивнул Стас. «Великолепно!» — рассмеялся я. «Ну, жабы, ну отожгли!» «Мы с Сириусом тоже в восторге!» — мрачно сказал Стас. На этом разговор как-то сошел на нет. Мы посидели еще несколько минут, а затем спустились в подъезд. Дойдя до моей двери, распрощались. Стас пошел вниз, а я зашел в квартиру. Захлопнув дверь, я подхватил пакет с продуктами и зашел на кухню, разложил еду на полочке в холодильнике, выкурил сигарету и направился к капсуле. Синхронизация! И вот я снова в игре. Лежу на своей койке, в своей каюте и на своем корабле. Я вышел на капитанский мостик. Лайер подремывал в кресле капитана. «Ну что тут, все в порядке?» – поинтересовался я. Лайер дернулся от неожиданности, чуть не выпав из кресла. «Напугал, черт!» – пробормотал он. «Нормально все! Автопилот ведет нас на площадку орденцев. Скоро будем на месте!» «Вот и славно!» – сказал я и плюхнулся на место пилота. Квартира Саши. Саша, наконец, дождался своей капсулы. Он не решался взять самую новую и навороченную, решив, что пока обойдется и обычной. Сигнал в реал подает при проблемах? Работает быстро? Что еще надо-то? А всякие фичи, если что, докупит и отдельно. Первая синхронизация уже была проведена. Теперь предстояло провести в капсуле не менее суток. Во всяком случае, так планировалось. Первой приятной неожиданностью стал результат проверки пользователя. Сане тут же предложили стать тактиком малых групп. Соответствие его этой специальности составляло 98%. Вот это да! Прямо джекпот! Саня тут же открыл подпункты и посмотрел свои данные для изучения тактика средних и крупных групп. 95 и 92 соответственно. Вот и отлично! Ниже тактика предполагались стратег 84%, что тоже неплохо, ну и около 70% предлагались инженер, навигатор и прочие офицерские чины на корабле. «Ну что же, будем тактиком», — уверенно сказал Саша и тыкнул взглядом в специальность. Плюс подобной специализации заключался в том, что помимо возможности в самом начале игры создать собственную группу, Рамон мог быть и пилотом. Ведь, управляя эскадрой, командующему приходится контролировать лично еще и флагман. Теперь предстояло определиться с профессией. А вот тут оказалась полная фигня. 97% соответствия профессии техник боевой группы. Не десантник, не водила боевых машин или шагоходов, а сраный техник, радист и чистильщик экзоскелетов. Вот как так-то? «Специальность прямо огонь, а вот профессия хуже некуда!» Он тут же просмотрел другие варианты. Ну вот, самой высокой по показателям была профессия водителя-механика малых и средних боевых машин, пилота-шагохода. Уже что-то. Правда, соответствие 65% тут же опять испортило настроение. Ну и хрен с ним. Учить дольше, но хоть что-то толковое. Он кликнул и выбрал профессию механика-водителя и пилота-шагохода. Теперь в игре он мог управлять практически любой техникой, наземной с горем пополам. А выбранная специальность позволяла освоить пилотские базы вплоть до дредноута. Тут же открылось диалоговое окно. «Уважаемый игрок Рамон, блуждающий флот нуждается в таких специалистах, как ты. Наши конвои подвергаются нападениям, и нам нужны опытные, умелые пилоты и командиры эскадрилий, способные защитить наши суда. Мы предлагаем тебе вступить в ряды доблестных бойцов корпорации блуждающего флота». Саня прокрутил сообщение до пункта оплаты и прочих условий. Интересно, Корпа предлагала ему 10 тысяч реальных кредитов в качестве рядового пилота-истребителя и 15, если он возглавит крыло, состоящее из 5 машин. Как он понял, кроме него в этом крыле живых игроков не будет, только дроиды. Но да какая разница? С машинами даже работать проще. Кроме того, если подписать контракт на 1/2, корпорация предлагала ему бесплатно все базы знаний на стратега и тактика, и даже на водителя-механика. Еще 10 баз он мог выбрать самостоятельно. Единственное «но». Это могли быть базы низкого уровня, короче говоря, не особо дорогие. Но ничего, на халяву, как говорится. Саня просмотрел условия расторжения контракта. «Ого! Если не отработать 1/2 на Корпу, то он ей будет должен неустойку и полную стоимость предоставленных ему баз. Выходила сумма в почти 1 000 000 игровых кредитов. Это же сколько реальных? 100 тысяч? Но если вбрасывать деньги в игру, то да, а если выводить, то всего 10. Но предложение было вкусным, и Саша решил принять его». Через 1/2 он будет свободен, обучен профессии и специальности, а тактика или стратега с радостью возьмет любая корпорация. Если не в качестве боевого действующего офицера, то как аналитика, способного проработать план операции, точно. А это хорошие деньги. Саша кликнул на контракт и заверил его своей размашистой подписью. Тут же пришло новое сообщение. «Вам присвоено звание «Пилот крыла». И тут же следующее. «Рассмотрев ваши данные, высшее командование приняло решение перевести вас с должности пилота на должность командира крыла. Во время учений вам присваивается звание командира эскадрильи. Дальнейшее обучение будет проводиться в специализированном учебном центре блуждающего флота». Все окна пропали, и Саша обнаружил себя в большой светлой комнате, уставленной белыми же вазами с яркими растениями, чьи длинные листья, огромной копной торчавшие из вас, спадали до самого пола. Тут же он заметил 2 человек в белой форме, которые направлялись к нему. «Господин эскадр сержант Рамон, пилот крыла 12, майор собственной безопасности Горлов», — представился первый. «Капитан Кудасов», — представился второй. Оба щелкнули каблуками. «Пройдемте с нами в учебный центр, мы введем вас в курс событий». «Пилот крыла 12?» — несколько ошеломленный таким присвоением неписи промямлил Саша. Оба офицера озадаченно посмотрели на него, затем говоривший майор достал свой галакон и заглянул в него. «Прошу простить, господин прайм-сержант Рамон, командир крыла А-713. Видимо, обновленная информация поступила только сейчас. Вы готовы следовать за нами?» «Да-да, конечно», — спохватился Саша. «Под ваше начало поступают 4 боевых дроида-истребителя», — начал рассказывать майор, когда вся тройка двинулась в путь. «Основная задача — патрулирование, прикрытие и защита конвоев, уничтожение агрессивных пилотов или пиратов. Нужно пресекать любые попытки нанести вред блуждающему флоту. В ближайшее время вы пройдете обучение, сдадите экзамены и затем сможете заступить на вахту. Патрулировать вы будете в графике 12 часов на 36. Вопросы есть?» «Никак нет», — отрапортовал Рамон. «Вот и славно», — кивнул майор и указал на дверь, к которой они как раз подошли. «Это обучающий центр. Вам сюда».